Наталья. Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно. Ему досадно видеть новые молодые поколения. Один отец семейства смотрит без зависти на молодость его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились, писал Александр Сергеевич Пушкин на Щекино в январе 1836 года, не подозревая, что пошел последний год его семейной жизни. «Я приехал к себе на дачу 23-го в полночь и на пороге узнал, что Наталья Николаевна благополучно родила дочь Наталью за несколько часов до моего приезда. Она спала. На другой день я ее поздравил и отдал вместо червонца твое ожерелье, от которого она в восхищении». Примечание. Из письма Александра Сергеевича Пушкина на Щекину. Конец примечания. Пушкин боялся родов жены и старался в это время куда-нибудь сбежать. Четвертый раз, а все одно и то же, родила за несколько часов до моего приезда. Наталья Николаевна и новорожденная Таша долго болели. Целый месяц их почти никто не видел. Только 27 июня девочку крестили. «Все, что знаю об отце, это уже по рассказам моей матери. Квартира, где он умер, была матерью покинута, но в ней впоследствии жили мои знакомые, и я в ней часто бывала». Спустя годы говорила Наталья Пушкина-младшая. Печальные слова. «Как много людей, знакомых и незнакомых, порой совершенно равнодушных, говорили с Пушкиным, знали его привычки и причуды, слышали его смех, жали ему руку, спорили, сердились на него, боготворили и ненавидели. А ей, дочери великого человека, не пришлось и словом перемолвиться. Не под силу это было восьмимесячному младенцу. А теперь приходилось по воспоминаниям составлять портрет отца, и сколько нужно было терпения и любви, чтобы отделить зерна от плевел, отличить истину от лжи в людском мнении о гении. Современники утверждали, что красота Натальи Санны еще обаятельнее красоты ее матери, что дочь Пушкина в свои молодые годы яркой звездочкой сияла в столичном свете. Сын известного романиста Загоскин С.М. говорил о 20-летней Наталье: «В жизнь мою я не видал женщины более красивой, как Наталья Санна, дочь поэта Пушкина, высокого роста, чрезвычайно стройная, с великолепными плечами и замечательной белизной лица. Она сияла каким-то ослепительным блеском, несмотря на малоправильные черты лица, напоминавшего африканский тип ее знаменитого отца. Она могла назваться совершенной красавицей. И если прибавить к этой красоте ум и любезность, то можно легко представить, как Наталья Санна была окружена на великосветских балах и как около нее увивалась вся щегольская молодежь в Петербурге. Были и такие отзывы: экзотически красивая женщина, прекрасная дочь прекрасной матери. В большой зале становилось светлее, когда она входила, осанка у нее была царственная, плечи и руки очертаний богини. На светских балах, вероятно, Наташа и встретила князя Николая Алексеевича Орлова, будущего посланника в Брюсселе, Вене и Париже, Берлине. Молоденькая девушка, почти девочка, влюбилась в него, молодой князь ответил взаимностью, но браком эта любовь не завершилась, потому что отец князя Николая, князь Орлов А.Ф., воспротивился подобному мезальянсу неравному браку для представителя родовитой княжеской семьи. В феврале 1853 года 16-летняя Наталья Пушкина вышла замуж за подполковника Михаила Леонтьевича Дубельта, сына того самого начальника штаба корпуса жандармов Дубельта Л.В., который 29 января 1837 года опечатал по высочайшему приказанию кабинет умершего Пушкина и разбирал потом его бумаги. Быстро перешла бесенок Таша из детства в зрелый возраст, но делать нечего, судьбу не обойдешь. Вот уже год борюсь с ней, наконец покорилась воле Божией и нетерпению Дубельта. Один мой страх — ее молодость, иначе сказать — ребячество. Примечание. Из письма Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской Вяземскому П.А. Конец примечания. Почему Наталья Николаевна боролась с дочерью? Хорошо была осведомлена Александра Арапова, сводная сестра Натальи Санны. Между помолвленными не раз возникали недоразумения, доходившие до ссор и размолвок. Мать смущалась ими, страдала опасением за будущее, приходила сама к необходимости разрыва, отбрасывая всякий страх перед суровым, что об этом скажут, так как тогда куда строже относились к расстроенным свадьбам, но сестра противилась этому исходу, не соглашаясь взять обратно данное слово. Надо еще прибавить, что мать поддавалась влиянию Дубельта, человека выдающегося ума, соединенного с замечательным красноречием. Он клялся ей в безумной любви к невесте и в твердом намерении составить ее счастье, и она верила в его искренность, а зрелость возраста, он на 13 лет был старше сестры, внушала ей убеждение, что он сумеет стать ей опытным руководителем. В постоянной борьбе надежд и сомнений, разнородных влияний и наплывавших чувств прошло время этой оригинальной помолвки. Наконец свадьба состоялась, и почти с первых дней обнаружившийся разлад загубил навек душевный покой матери. Как часто, обсуждая этот роковой вопрос, равно как и все обстоятельства, его сопровождавшие, мы, уже умудренные опытом жизни, приходили к единодушному заключению, что единственный упрек, который мать могла себе сделать, состоял в том, что она не проявила достаточно силы воли и допустила совершение брака. Упрек в действительности очень горький, тем более, что отец мой, Петр Петрович Ланской, недолюбливал Дубельта. Его сдержанный, рассудительный характер не мирился с необузданным нравом, со страстным темпераментом игрока, который жениха не пытался скрыть. Будь Таша родная дочь, отец никогда бы не дал своего согласия, ясно предвидя горькие последствия. Но тут он мог только ограничиться советом и предостережениями. Вскоре после свадьбы Дубельт М.Л. был произведен в полковники. В 1856 году пожалован флигель-адъютантом, в 1861 получил чин генерал-майора и был назначен в свиту царя, в том же году возглавил штаб сводного кавалерийского корпуса. 16 июля 1862 года он был отчислен от этой должности, а в декабре уволен в бессрочный отпуск. Именно в этом 1862 году, через 9 лет после свадьбы, супруги Дубельты окончательно разъехались. В этой горестной семейной истории назвать главного виновного непросто. С одной стороны, Михаил Дубельт, страстный игрок, промотавший все состояние вместе с приданым Натальи Санны, 28 тысяч серебром, он бешено ревновал жену, дело доходило даже до рукоплекладства, Наталья Санна сама признавалась, что у нее на теле остались следы шпор, когда он спьяну в ярости топтал ее ногами, толкая лицом об стену, говорил: «Вот для меня цена твоей красоты». Но и жена никогда не отличалась кротостью и смирением. Говорили, что она и замуж за Дубельта вышла, так сказать, по своенравию, а конфликт между ними произошел во многом из-за ее трудного характера. В характере же ее, добром и в то же время непреклонном, гордом, было много пушкинского, так сказать, африкански страстного. В ожидании окончания бракоразводного процесса Наталья Санна с двумя старшими детьми уехала в Венгрию к тетке баронессе Александре Николаевне Фризенгов, урожденной Гончаровой, где в то время находилась и Наталья Николаевна с дочерьми от второго брака. Михаил Дубельт, согласившийся поначалу на развод и сам первый подавший эту мысль, неожиданно переменил свое решение. Вслед за женой он приехал в замок Фризенгофов Бродзяны, Венгрия, так сказать, с повинной. А когда она оказалась безуспешной, то он дал полную волю своему необузданному бешеному характеру. Тяжело даже вспоминать о происшедших сценах, пока по твердому настоянию барона Фризенгофа он не уехал из его имения, предоставив жене временный покой. Положение ее являлось безысходным, будущность беспросветна. Сестра не унывала, ее поддерживала необычайная твердость духа и сила воли, но зато мать мучилась за двоих. Целыми часами бродила она по комнате, словно пытаясь заглушить гнетущее горе физической усталостью, и часто, когда взор ее останавливался на Таше, влажная пелена отуманивала его. Под напором неотвязчивых мыслей она снова стала таять, как свеча. Религиозные понятия ее страдали от этого решения, развод дочери, но, считая себя виноватой перед дочерью, она не пыталась даже отговорить ее. Примечание. Из воспоминаний Араповой о Наталье Николаевне Пушкиной-Ланской. Конец примечания. Наталья Николаевна была в это время уже тяжело больна, и семейная драма младшей дочери Пушкина сыграла не последнюю роль в преждевременной ее кончине. Только в мае 1864 года Дубельт получила, наконец, свидетельство, вид на право проживания отдельно от мужа, без развода. Брак Дубельтов был расторгнут в 1868 году, но Наталья Санна задолго до этого покинула Россию, оставив двух старших детей на попечение отчима Петра Петровича Ланского, который к тому времени несколько лет как вдовствовал. Младшая дочь Дубельтов, Анна, была постоянным яблоком раздора для родителей. «Вчера Таша Дубельт покинула нас. Ее малютка Анна приехала 3 недели раньше в Бродзяны, пока мать путешествовала по Швейцарии. Планы Натали меняются каждый день, так что в будущем нет ничего твердого. Вчера она получила письмо из Петербурга, в котором ее извещают, что ее муж отплывает в Америку и соглашается оставить малютку, которую он всегда таскал с собой за границу, только княгине Суворовой, сестре его невестки Дубельт, если Натали даст письменное обязательство не забирать у нее ребенка. Так описывали ситуацию Фризенгофы в письме Ивану Гончарову в 1866 году, за год до второго брака Дубельт Н.А. За 8 месяцев до окончания бракоразводного процесса она обвенчалась в Лондоне с немецким принцем Николаем Вильгельмом Нассаусским, состоявшим в родстве с царским домом Романовых. Они познакомились еще в 1856 году в Петербурге на одном из светских приемов, когда немецкий принц, офицер прусской службы, как представитель своего двора, приезжал на коронационное празднество по случаю восшествия на престол Александра II. Тогда и завязался их роман, который придал твердости, завершившись браком будущему Наталии Санны. Но нет сомнений, что он же выбил почву из-под ног первого брака. Роман с принцем явился одной из причин разрыва супружеских отношений Натальи Санны с Дубельтом. Вступая в морганатический, неравнородный брак, Николай Насаусский должен был навсегда отказаться от престола. Наталья Санна не могла носить фамилии мужа, фамилию особы королевской крови. Ей был пожалован титул графини Меренберг. Надо сказать, что незадолго до женитьбы принца на дочери знаменитого русского поэта герцогство Насаусское было присоединено к Пруссии, и Насаусские, лишившись прежних прерогатив власти, стали временно обыкновенной знатной фамилией. Свои державные привилегии Насаусский дом получил вновь почти четверть века спустя, когда в 1890 году умер старший в роде по мужской линии принцев Насаусских Вильгельм III, король Нидерландов и великий герцог Люксембургский, не имевший мужского потомства, принц Адольф, брат Николая Насаусского, стал великим герцогом Люксембургским. Заняв великогерцогский престол, принц Адольф не изменил своего отношения к семье брата. Он по-прежнему принимал у себя графиню Меренберг и ее детей и питал к ним сердечные родственные чувства. У супругов было трое детей. Старшая дочь Натальи Санны Меренберг от второго брака, графиня София Николаевна Меренберг, в замужестве графиня де Турби, как и мать, решилась на морганатический брак. В 1891 году, 23 лет от роду, она вышла замуж за великого князя Михаила Михайловича Романова. Реакция Александра III была резкой и однозначной. Он телеграфировал великому герцогу Люксембургскому Адольфу и принцу Насаусскому Николаю Вильгельму: «Этот брак, заключенный наперекор законам нашей страны, требующим моего предварительного согласия, будет рассматриваться в России как недействительный и не имевший места». Герцог ответил русскому царю: «Я осуждаю в высшей степени поведение моего брата, давшего согласие на подобный брак своей дочери, и полностью разделяю мнение вашего величества». Непризнание государем брака внука Николая I и внучки Пушкина вынудило супругов навсегда остаться в Англии. Их потомство было лишено прав членов императорской фамилии. Титул графов де Турби новобрачной и ее потомству пожаловала королева Великобритании Виктория. Брат графини де Турби, внук Пушкина и сын от второго брака Натальи Санны Дубельт Меренберг, в середине 1900-х годов выступал претендентом на люксембургский трон. По мнению знатоков династического права, у Георга Николая Меренберга были серьезные шансы, тем более что сам великий герцог Адольф признавал брак своего брата с Натальей Санной Пушкиной, но, видно, не было на то воли Божией. Наталья Санна более 40 лет своей жизни провела в Висбадене, крайне редко бывая в России. Но до последних дней она сохранила любовь ко всему русскому, разумеется, и к Пушкину. Она приезжала в Москву на открытие в 1880 году памятника Пушкину на Тверской. Многие видели ее, рассматривали с пристрастием, с волнением, передавая свои мнения в письмах, воспоминаниях, потому что слишком уж странно видеть детище нашего полубога замужем за немцем. Она до сих пор красива, очень обходительна, а муж немец добряк, чрезвычайно добродушный господин. Как писала философова А.П. Достоевскому Федору Михайловичу. Сам Достоевский отметил тот факт, что видел и даже говорил с дочерью Пушкина Нассауской. Примечание. Из письма Федора Михайловича Достоевского жене 5 июня 1880 года. Конец примечания. Благодаря Наталье Санне были опубликованы письма Александра Сергеевича Пушкина к жене. Письма эти Наталья Николаевна бережно хранила до самой смерти, желая подарить их старшей дочери Марии. Но Мария Санна, приехавшая к матери за сутки до ее кончины, уступила письма младшей сестре, которая нуждалась в материальной поддержке. Такова была воля умирающей. Наталья Санна Дубельт, вследствие стесненных обстоятельств, не раз пыталась продать письма отца, но безуспешно. По словам Ивана Сергеевича Тургенева, дочь Пушкина требовала за эти письма цену ни с чем не сообразную. Только в 1876 году графиня Меренберг передала 75 писем Пушкина писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу, который договорился о публикации их в журнале «Вестник Европы», издававшемся Стасюлевичем М.М. Тургенев сам написал предисловие к письмам, исключил из них то, что не годится для печати, просмотрел перевод 12 писем, написанных поэтом по-французски. За обнародование писем графиня получила всего только 1000 рублей, но, надо полагать, материальная нужда больше не преследовала Наталью Санну. Иван Сергеевич Тургенев в предисловии написал, в частности, и такие слова. «Я считаю избрание меня дочерью Пушкина в издатели этих писем одним из почетнейших фактов моей литературной карьеры. Я не могу довольно высоко оценить доверие, которое она оказала мне, возложив на меня ответственность за необходимое сокращение и исключение. Быть может, я до некоторой степени заслужил это доверие моим глубоким благоговением перед памятью ее родителя, учеником которого я считал себя с молодых ногтей и считаю до сих пор. Однако, как велика страсть обывателя ко всякого рода запретным темам, Стасюлевич поддался искушению. Он не только не сделал дополнительных купюр, о чем просил его Иван Сергеевич Тургенев, но во многих случаях даже восстановил то, что писатель из этических соображений вычеркнул из личной переписки всемирно известного поэта. Эта бестактность вызвала острое недовольство сыновей Пушкина, равно как и многих безымянных почитателей русского гения, об одном из которых Тургенев сообщил Стасюлевичу в письме. «Меня какой-то А.В. письменно предуведомил, что сыновья Пушкина нарочно едут в Париж, чтобы поколотить меня за издание писем их отца. Почему же меня, а не родную сестру, разрешившую печатание? Впрочем, я полагаю, это просто сплетня, если не мистификация». Подлинники писем были возвращены графине Меренберг, однако через 2 года после открытия памятника Пушкину в Москве она уступила Румянцевскому музею автографы 64 писем ее отца к матери. Сделано это было через брата Александра Александровича, который, наученный горьким опытом, наложил запрет на пользование письмами на срок в 50 лет. Этот запрет действовал до середины 1920-х годов. 11 писем Пушкина графиня Меренберг оставила у себя. В начале 1900-х годов Петербургская академия наук обратилась к ней с просьбой предоставить письма для работы над полным собранием сочинений Александра Сергеевича Пушкина. Наталья Санна категорически отказалась сделать это. Причиной была давняя обида. «Известно тебе или нет, что я считаю себя оскорбленной комитетом, учрежденным для проведения столетнего юбилея моего отца. Они игнорировали мое существование, не посчитав меня за дочь Пушкина, и мне хочется, чтобы так продолжалось и далее. В любом случае, можешь им сообщить, что я ничего не предприму в надежде на их будущее благодеяние, и что они должны осыпать своими благодеяниями тебя, прежде чем я соблаговолю вступить с ними в какие бы то ни было переговоры. Полно. Примечание. Из письма Мэренберг Н.А. брату Александру Александровичу Пушкину. Конец примечания. Этот эпизод из жизни Натальи Санны убеждает, что и в старости она отличалась неровным, строптивым характером. Компромиссы чужды были ее душе. Таковой ее застала и сама смерть. Когда после смерти своего мужа графиня узнала о том, что царствующий герцог Нассауский не позволит похоронить ее в родовом склепе, она возмутилась и взяла обещание зятя Михаила Михайловича, чтобы тот исполнил ее последнюю волю. Графиня приказала сжечь свои останки и пепел развеять над могилой мужа. Жившая в России дочь покойной, узнав, что предстоит кремация, обратилась через дипломатические каналы к германскому правительству с просьбой дать ей и членам ее семьи возможность похоронить мать по православному обычаю. Просьбу русских родственников отклонили на том основании, что воля покойной, выраженная в завещании, должна быть исполнена. 20 мая 1913 года в городе Майнце состоялась кремация. Урна с прахом дочери Пушкина была доставлена в Висбаден на могилу ее мужа Николая Вильгельма Нассауского. И ни креста, ни могильной плиты, ни земляного холмика не осталось. Одни воспоминания.